12. Наш первый концерт с Черри Ванилла проходит в Ньюпорте, в Северном Уэльсе, в небольшом ночном клубе «Александерс», рядом с железнодорожной веткой. Промозглый мартовский ветер несет обрывки газет по улочке между клубом и набережной, а состав с углем громко стучит колесами. Внутри клуба холодно и неуютно, в нос бьют запахи застоявшегося табачного дыма и пива, пролитого на пол на прошлой неделе. Мы со Стюартом и нашим роуди Крисом приехали сюда на микроавтобусе Ford Transit. Мы устанавливаем звуковую аппаратуру на крошечной сцене, покрытой жженными точками от сигарет, а наши подошвы прилипают к полу, обильно политому напитками и потом. Нам предстоит сыграть в подобных клубах по всей стране. В таких заведениях гримерка размером не больше туалета, со стенами, покрытыми нарциссическими граффити и похабщиной, оставленной недовольными исполнителями, попавшими в сансару дешевого гламура, в которую их заманили обещанием будущей славы и быстрого успеха. Когда мы заканчиваем установку, прибывают наши американские коллеги. Они никак не комментируют декоры интерьера клуба. У меня складывается ощущение, что у себя на родине они играют именно в таких злачных местах. Американцы уходят в гримерку, а я начинаю разбирать свой монитор, который снова начал барахлить. Я вынимаю по очереди сначала один диффузор, потом другой, и аккуратно трясу их около уха, чтобы понять, что они не сломаны, после чего снова вставляю на свои места. В этом ритуале нет ничего гениального, но монитор снова начинает нормально работать. В клубе появляется публика, и над сценой загорается гирлянда красных огней, с ней намного лучше. Я чувствую, что сегодняшний концерт пройдет как надо. Сет «The Police» начинается без 10:11 и заканчивается ровно в 11. Мы играем без пауз между песнями, не давая шанса людям высказать свое недовольство или одобрение, словно нам вообще наплевать на их мнение, и убираемся со сцены с последней взятой нотой. С хохотом вбегаем в гримерку, словно только что ограбили банк. Наше выступление приятно удивило Луиса и Зекку. Луису очень понравилось, как я пою. «Чувак», — говорит он мне, — «в один прекрасный день ты станешь звездой». «Мечтать не вредно», — отвечаю я ему, но в душе мне хочется верить его словам, даже если они не сбудутся. После получасового перерыва мы со Стюартом снова выходим на сцену, на этот раз в качестве музыкантов группы Черри. Генри садится у барной стойки. Публика очень хорошо реагирует на Черри. Люди в восторге от ее сексуальных намеков в текстах песен, подмигивания накрашенным глазом и роскошной фигурой. Сегодня наше первое выступление на публике, поэтому мы со Стюартом делаем несколько мелких ошибок, которые все великодушно нам прощают. Это неплохое начало. После окончания концерта, когда публика расходится, мы выпиваем по пиву за успешное начало турне. Потом разбираем оборудование, загружаем его в микроавтобус и в 2 часа ночи уезжаем. Я приезжаю домой в 7 утра, после того, как развез всех остальных музыкантов. В кармане заработанные за вечер деньги – 6 фунтов и 50 пенсов. Мы играем в клубах в самых разных местах приблизительно за те же деньги. Если возвращаться домой слишком далеко, ночуем в дешевых отелях, питаемся купленными на заправках фастфудом и плохим кофе. Иногда публике нравится наш концерт, иногда нет. Однажды ночью после одного особенно неудачного выступления, как для The Police, так и для Черри Ванилла, я в полном одиночестве сижу в микроавтобусе и слушаю кассету с записью Last Exit. Не буду утверждать, что эта запись – шедевр, но я вдруг начинаю ужасно скучать по парням и думаю о том, не совершил ли я большую ошибку. Я хрип от того, что слишком много пою. Я играю музыку, которая мне не особо нравится, с людьми, которые мне не особо близки, и, если честно, не очень понимаю, что я вообще здесь делаю. Мы с Фрэнсис женаты уже больше года. Для нее это был непростой период. Постоянные волнения из-за жилья, пробы на роли в пьесах, мюзиклах, кино и телесериалах, плюс неусыпная забота о ребенке. Позднее, и по сей момент, Фрэнсис будет играть главные роли в постановках Королевской шекспировской компании и Национального театра. Но первые несколько проведенных со мной лет будут для нее по-настоящему сложными. Говорят, что судьба хранит тех, кто рискует. Мы надеемся, что денег хватит до тех пор, пока удача нам не улыбнется. Спустя несколько дней Фрэнсис предложит роль в сериале BBC «Выжившие». Это сериал о жизни группы людей, выживших после атомной войны. Не то чтобы она мечтала сняться именно в такой истории, но мы рады и уже делим будущий гонорар. Вскоре мне звонит бабушка Агнес и говорит, что заболел мой отец, и с ним периодически случаются проблемы. Я звоню отцу, но тот утверждает, что его мать, как обычно, преувеличивает, и поводов для волнения совершенно нет. «Папа, ты в этом уверен?» «Да, уверен». Отец ни разу в жизни не был болен, но Агнес не позвонила бы, если бы все было в полном порядке. Я знаю, что отвезти отца к врачу, если он того не захочет, будет практически невозможно. Я решаю видеться с ним при первой же возможности. В начале мая мы перебрались в наш подвал на Лестер-сквер. В квартире есть спальня, в которой мы спим вместе с ребенком, огромная гостиная, пол, который мы планируем застелить ковром, кухня и ванная. Сквозь окно без занавесок мы видим ноги прохожих на улице и небольшую лестницу, закованной оградой. У нас есть деньги на квартплату за первый месяц и большая часть средств за второй. Я очень рад и полон решимости остаться в этой квартире. К началу лета Черри теряет голос и заболевает, поэтому нам приходится отменить запланированные гастроли в Европе. Позднее мы снова будем играть с ней, а пока Майлз отправляет нас в следующее малобюджетное турне по Голландии и Бельгии с группой Wayne County and the Electric Chairs. Wayne County родился в небольшом городке, в так называемом Библейском поясе. Библейский пояс – регион в Соединенных Штатах Америки, в котором одним из основных аспектов культуры является евангельский протестантизм. Ядром библейского пояса традиционно являются Южные Штаты. Вейн чувствовал себя в тех краях чужаком и перебрался в более свободный и богемный Манхэттен. Когда мы познакомились, он был неопределенного пола и позднее стал называть себя Джейн и превратился в женщину. Но в 77 году он ею еще не стал. Он худой, ходит в мешковатой одежде, широкополой шляпе и с макияжем на лице. На самом деле Джейн очень застенчивый, чувствительный и непростой человек, а также прекрасный исполнитель, и он мне очень нравится. Хотя его песни, наподобие «Отъебись, если не хочешь меня трахнуть», явно не принадлежат к той романтической песенной традиции, которой стараюсь придерживаться я сам. Вейн и гитарист Грег из его группы – пара, хотя они совсем не похожи друг на друга. Этот Грег – здоровенный детина, бывший чемпион по боксу, но с умом 7-летнего ребенка. Грег нормальный парень, но когда Вейн его не контролирует, то любит забухать и по пьяни становится агрессивным. Вейн этого не любит и зачастую ведет себя как сварливая жена, безжалостно клюет ему мозги до тех пор, пока тот не протрезвеет, не успокоится и не начнет выглядеть как побитый пес. Менеджера группы зовут Питер Кроули, и про себя я называю его Алистером. В честь Алистера Кроули, известного сатаниста, мага и поэта, автора в том числе книги «Дневник наркомана». Он похож на стареющего персонажа из любительской постановки «Вестсайдской истории» по имени Ракета. У него огромная голова и напомаженный кок, торчащий, как эрегированный пенис между бровей. Питер носит косуху с накладными плечами, отчего его тонкие ноги кажутся короткими, словно на фотографии, сделанной с неудачного ракурса. Он говорит с какой-то странной ухмылкой, словно у него паралич мышц рта, и звук его голоса напоминает занудный скулеж. Он постоянно ноет и жалуется на английскую погоду, английскую еду, английские дороги, английские машины и то, как англичане их водят, даже тогда, когда мы уже в Голландии. Его приступы агрессии могут быть такими сильными, что мне иногда кажется, что у него синдром Туретта. Я стою за ним в очереди на таможенном контроле, вижу его паспорт и, к моему величайшему удивлению, обнаруживаю, что мистер Кроули в черной косухе с клепками и серьгой в виде серебряного кинжала оказывается англиканским епископом. Я, конечно, не уверен, что передо мной настоящий епископ, но вся эта компания настолько странная, что меня уже ничего не удивляет. Барабанщик группы, одетый в легкую летнюю одежду, седой беженец-венгер по кличке Крис Даст. Он подал документы на политическое убежище в Англии и не должен выезжать из страны до окончания рассмотрения его дела. Я спрашиваю, почему он садится на паром, направляющийся в бельгийский город Остенде. «Мне деньги нужны, чувак. Кушать хочется каждый день. И неплохо было бы купить зимнюю одежду», отвечает он, показывая на свою поношенную гавайскую рубаху. Басист группы – англичанин по имени Адриан, но все называют его Вальхаллой. У него огромная челюсть, словно у обезьяны, и сине-черные крашеные волосы, из-за которых он похож на Маппета в плохом парике. В состав нашей группы входят Стюарт, я и корсиканский пират Генри. Вместе с американцами мы выглядим как группа фриков. Корабль отплывает из Дувра в 10 минут после полуночи. Штормит и хлещет дождь, но я умудряюсь даже час поспать. Мы приплываем в Остенд в 4 утра. Темно и по-прежнему идет дождь. Мы забыли подписать в английской таможне декларацию на вывоз звукового оборудования, поэтому на бельгийской стороне этот документ – просто бесполезная бумажка, на которую местная таможня даже смотреть не хочет. Таможенник говорит, чтобы мы дождались его начальства, которое придет в 8 утра, уходит в свой офис и закрывает дверь. Генри сидит за рулем микроавтобуса, дождь кончился, и ворота выезда с территории таможни и порта открыты. Мы думаем, что делать. Решаем, что к 8 утра мы можем быть уже в Голландии, и уезжаем. До пересечения границы мы чуть было не застреваем на дороге из-за нехватки бензина. Но к рассвету мы уже в Голландии, в которой бельгийские власти нас не достанут. Питер Кроули, или Алистер, как я его теперь открыто называю, предлагает сесть за руль. Все мы к тому времени уже порядочно измотаны, и я совершаю ошибку, разрешая ему сесть за руль. Оказывается, что этот персонаж не только крайне неприятен в общении, но является одним из самых ужасных водителей, с которым меня угораздило ездить. Он хочет ехать максимально быстро, держит руль одной рукой и, видя впереди стоящий автомобиль, стремится подъехать к нему как можно быстрее, чтобы потом резко ударить по тормозам. Я уже устал спорить с Алистером, и мое терпение подходит к концу. Бедный Генри в темных очках окончательно изнервничался от такой опасной езды. Мы стоим перед красным светофором. Стоящая справа от нас машина буквально на пару сантиметров вылезла через белую линию в нашу полосу. Я вижу, как Алистер прищуривается, тихо произносит сквозь стиснутые зубы «Мазафака!» и бьет углом бампера в крыло соседнего автомобиля. «Ты охерел?» – ору я. «Этот козел был на нашей полосе!» – вопит Алистер в ответ. «Да ты его специально ударил!» Козел из соседней машины вышел и осмотрел помятое крыло. Вид у бедняги становится запуганным, когда он видит фрик-шоу в нашем микроавтобусе. Алистер опускает стекло, видимо, чтобы объяснить водителю свое поведение. «Гребаный козел!» – орет он. Светофор переключается на зеленый, и Алистер топит газ в пол на первой передаче. «Сам ты гребаный козел! Ты совершенно не умеешь водить!» – говорю я. Тот резко тормозит, вероятно, надеясь на то, что я вылечу через лобовое стекло. В результате с дальнего конца микроавтобуса в нашу сторону, словно ракета, летит монитор Генри. Я настолько разозлился, что готов убить этого Алистера. «Сказать мне, что я не умею водить, все равно, что говорить Киту Муну, что он фиговый барабанщик!» У меня нет слов. Я поражен поведением этого персонажа. Где я успел подпортить свою карму настолько, чтобы оказаться вместе с этим идиотом? Через некоторое время я успокаиваюсь и убеждаю Алистера, что ему больше не стоит садиться за руль, если он хочет вернуться в Штаты живым. Наше первое выступление запланировано в Гронингене, в здании, которое похоже на сельсовет. Спикеры должны привезти из Амстердама. Колонки подвозят только к половине восьмого, поэтому времени на саундчек у нас нет. Мы выходим на сцену, и тут звук начинает жестко плыть. Раздаются оглушающие звуки фидбэка, бас гудит, высокие частоты визжат, публика затыкает уши ладонями. За этот день я очень устал и закатываю истерику, что со мной случается нечасто. Я заявляю людям промоутера, что мы не будем играть, пока они не разберутся со звуком. Пока я говорю все это в микрофон, Стюарт продолжает ожесточенно стучать по барабанам. На наш концерт пришли главным образом укуренные хиппи, которые расселись по-турецки на полу и уверены, что панк-рок должен быть обязательно связан с насилием. Хиппи считают, что все происходящее – часть заранее продуманного нами плана. От того, что мне не верят, я теряю самообладание, слезаю с низкой сцены и пытаюсь достучаться до аудитории. Пинаю и бью их. Хиппы сначала просто падают на пол, но потом, слава богу, начинают сопротивляться, после чего я ретируюсь на сцену. Звук как-то сам по себе становится нормальным, и мы устраиваем выступление в лучших традициях рок-шоу. Мы рубимся как сумасшедшие. Публика вскакивает на ноги, а Стюарт играет так яростно, что металлический штырь педали большого барабана ломается пополам, после чего вся его барабанная установка рассыпается по сцене и катится в разные стороны. Мы с Генри перестаем играть, в зале воцаряется неловкая тишина. Мы уходим со сцены. Как только закрываем за собой дверь гримерки, слышим громкие аплодисменты. Публика топает ногами, свистит и хлопает. Мне кажется, что люди сошли с ума. Мы сыграли очень плохо, но нас вызывают на бис. Правда, сыграть еще пару песен мы не в состоянии, так как у нас нет барабанов. К тому времени у нас уже 15-минутная программа, а не 10-минутная, как раньше. На сцену выходит группа Вейна. Так как мы уже отлично разогрели аудиторию, Вейн тоже показывает публике, что такое настоящий рок-н-ролл. После концерта каждому из нас выдают по 20 гульденов и отвозят в небольшой отель в районе красных фонарей. В окнах сидят грустные женщины средних лет. Они читают дешевые бульварные романы в мягких обложках или в свете ламп под красными абажурами, вяжут одежду для младенцев. Мне дали малюсенькую комнату, из окна которой я вижу проституток, сидящих в окнах на противоположной стороне улицы. Но постельное белье влажное, и в комнате нет горячей воды и отопления. Я засыпаю в одежде, думая о том, как там дела у Фрэнсис и ребенка. Потом мы играем в Эйндховене, Роттердаме, Нейм-Мегене, Масбри и в самом конце в Амстердаме. Мое последнее воспоминание о турне с Уэйн-Канти – это выступление в бывшей церкви в центре города, переделанной в клуб под названием «Парадиза». Сцена расположена на том месте, где раньше был алтарь, под окном с мозаикой, расположенным под высоким готическим потолком. Лучи стробоскопа ослепляют немногочисленную публику, устроившуюся в разных частях зала в той или иной степени блаженного забытья. Некоторые разлеглись по углам под грязными спальными мешками, некоторые спят, счастливо улыбаясь, словно младенцы. Часть людей танцует, крутясь как дервиши и натыкаясь на других танцоров, которые бесцеремонно отталкивают их в сторону. Один из ребят падает, ударяясь головой о пол, некоторое время лежит без движения, после чего вскакивает и снова продолжает бешено крутиться. На сцене творится что-то невообразимо сюрреалистическое. Вейн орет в микрофон песню Rolling Stones «The Last Time», а сильно пьяный Грег держит гитару за гриф и бьет ее по полу сцены. Это конец турне, а кажется, что конец света. На следующий день мы отплываем из Зебрюгге в Англию. Грег еле живой от похмелья. Он сидит на палубе, обхватив голову ладонями, над ним стоят Вейн и Алистер. «Ну ты и идиот. Где мы возьмем деньги, чтобы купить новую гитару, а? Есть предположение? Ты просто кретин. Ты все заработанные деньги потратил на бухло. Теперь смотри, что из этого получилось». Кроули театрально плюет против ветра, и слюна падает на его косуху. Болван, нет слов. Грег резко вскакивает, подбегает к борту и блюет в море струей своих желтых демонов. «Ну блин, кретин», — бормочет Алистер, словно ставит последний и окончательный диагноз. «Оставь его в покое», — произносит Вейн, смотря на перегнувшегося через перила Грега. Он идет успокоить своего любовника, и я понимаю, что Вейн любит Грега и будет заботиться о нем, как уже неоднократно до этого делал. Алистер уходит, предварительно мрачно посмотрев на меня. На другом борту лодки стоит барабанщик Крис, наблюдая приближающийся берег туманной Англии. Он явно мерзнет, потому что одет в летнюю одежду, в которой выступал во время всех концертов. Порт городка Фолкстон становится все ближе, а вид у Криса становится все более озабоченным. «Как дела, Крис?» «Все в порядке. Надеюсь, мне разрешат сойти на берег. А если не разрешат? Тогда не знаю. Если меня отправят в Венгрию, то я попаду в тюрьму». Он пытается зажечь сигарету, но ветер слишком сильный, и незажженная сигарета висит у него изо рта, как у французской кинозвезды. «Может, мне спрыгнуть за борт и доплыть до берега?» «Я думаю, что вот этого точно не стоит делать, Крис. Будем надеяться, что все будет в порядке». Он пожимает плечами и уходит в трюм. А я неожиданно понимаю, как мне повезло в этой жизни. После высадки в Фолкстоне иммиграционные власти задерживают американцев 6 часов, проверяют разрешение на работу, досматривая багаж и в целом доставляя им массу неудобств. Мы, англичане, ждем их на парковке. Потом мы еще 4 часа ждем Криса, но потом нам сообщают, что его отправляют ночным паромом назад в Зебрюгге. Бедняга. Мы ничем не можем ему помочь и в состоянии глубокой депрессии едем в Лондон. Когда я добираюсь до дома, то едва узнаю своего сына, который сильно вырос. Фрэнсис спрашивает меня, знаю ли я Дебору. У меня на душе тут же становится тревожно. «Да, знаю. А что такое?» «Звонила твоя мать и сказала, что Дебора умерла. В ту ночь я долго не мог заснуть. Лежу и смотрю на жену и ребенка. Я пытался заснуть, молился, но ничего не помогало. Я размышляю о том, какой ужасно странной является эта жизнь». Такое ощущение, что впервые в жизни мне удалось постичь своим простым человеческим умом всю сложность происходящего. Как я оказался там, где нахожусь сейчас? Мне кажется, что моя жизнь до Фрэнсис была какой-то фрагментарной, словно сумма результатов мелких, незначительных выборов и непоследовательных решений. Тем не менее, все эти мелкие перестройки компаса моей жизни привели к тому, что на моих плечах лежит ответственность. Я стараюсь проследить путь, который прошел, словно потерявший память, пытается осознать, как он оказался там, где находится сейчас. Прихожу к выводу, что одно небольшое изменение могло привести к совершенно другим непредсказуемым последствиям. Я стал мужем и отцом, живу вдали от родного города, занимаюсь тем, что мечтал делать, а девушка, которую я любил и на которой мог жениться и иметь с ней совершенно другую жизнь, умерла. Спустя несколько дней, на какое-то мимолетное мгновение, мне покажется, что я вижу призрак Деборы. Кооператив, членами которого мы являемся, занимает территорию восточной части теннисного парка Bayswater Square к западу от Гайд-парка. Кооперативу принадлежат 6 высоких, покрашенных белой краской шестиэтажных домов. В каждом из домов 36 квартир. Все квартиры, за исключением 6 подвальных, выходят окнами на зеленые лужайки и растущие на них деревья на территории в центре площади. Наша квартира, как и все остальные в подвальном помещении, находится ниже уровня тротуара. Мы входим в квартиру через отдельный вход. К сожалению, из наших окон видна только небольшая часть площадки у дома и лестницы с каменными ступеньками, ведущая на улицу. Мы с Фрэнсис не можем себе позволить квартиру наверху, и нас совершенно устраивает наше полуподземное существование, которое соответствует нашему нынешнему финансовому состоянию и тайным амбициям. Потом некоторые соседи сверху начинают топить за то, чтобы оставлять свой мусор на небольшой площадке напротив окон подвальных квартир. Вид из окон подвальных квартир начинает напоминать свалку, и проживающие в них жильцы недовольны. Мы живем под землей, но это еще не значит, что к нам можно относиться как к людям второго сорта. Жители подвалов начинают роптать. Когда жильцы верхних этажей начинают оставлять свой мусор перед дверью нашей квартиры, я понимаю, бунт – это единственный выход из сложившейся ситуации. Жильцы подвальных помещений собираются в квартире номер 32, и я первый прихожу на эту встречу. Я спускаюсь вниз по каменным ступенькам и, заглядывая в окно квартиры номер 32, понимаю, что планировка в ней такая же, как и в нашей. Дверь открывает мужчина со светлыми волосами, которому на вид чуть больше 30. Его зовут Джеймс, он актер и живет в квартире со своей девушкой. Они переехали спустя несколько недель после нас, но мы еще ни разу не встречались. Джеймс усаживает меня у камина и спрашивает, хочу ли я чаю. Я говорю ему, что с удовольствием выпил бы, и тот уходит на кухню, оставив меня в комнате. Я осматриваюсь и констатирую, что мебели в комнате немного, и эта пара живет не богаче нас. Правда, у них есть ковер. В кухонную дверь еще не вставили стекло, и я слышу обрывки разговора и женский смех. Джеймс возвращается и говорит: «Чай будет через минуту». Моя девушка его заваривает. После этого хорошо поставленным актерским баритоном он спрашивает: «Ну, а ты что думаешь по поводу ситуации с мусором?» «Ну», — отвечаю я немного подумал и... Я замолкаю, потому что в комнату входит молодая женщина, несущая чайник и несколько чашек. Сногсшибательная блондинка в обтягивающих джинсах и синем свитере. У нее светло-зеленые глаза, и по левой щеке ползет шрам, загибаясь вокруг левой глазницы, словно воспоминание о встрече с когтями хищного зверя. Этот шрам совершенно не портит ее, а придает вид подстреленного ангела. И была еще одна деталь, поразившая меня до глубины души. Форма ее рта. Мне кажется, словно я вижу призрак, потому что форма ее полных губ и широкая улыбка удивительно похожа на губы и улыбку Деборы. Момент, когда я впервые увидел эту девушку, остался в моей памяти навсегда, как фотография. Джеймс прерывает неловкое молчание. «Ты знаком с Труди?» – спрашивает он. Позднее узнал, что Труди Тайлер убежала из дома и мечтала стать актрисой. Повинуясь инстинкту, она по наивности направилась в Стратфорд на Эйвоне, город, в котором родился Шекспир, а также место, в котором в наши дни находится Королевская шекспировская компания. Она никого не знала в этом городе и в первый же вечер была вынуждена стучаться в двери незнакомых людей и просить их приютить ее на ночь. Девушку пригласила к себе семья Чорчес и позднее предложила стать няней детей. Затем при их поддержке девушка успешно поступила в театральную школу Old Vic в Бристоле, в которой изучала драматическое искусство. Она окончила актерскую школу и работала актрисой в театре и на ТВ. Позже она даже играла главные роли в постановках лондонского некоммерческого театра Donmar Warehouse. В перерывах между актерскими работами она подрабатывала конферансье в арабском ночном клубе, где ее прозвали «Ангелом». Шрам на лице был результатом произошедшего с ней в детстве несчастного случая, когда она попала под грузовик, чудом выжила, но ей пришлось наложить более 100 швов на лицо и голову. После этого несчастного случая никто не ожидал, что она станет такой красавицей и успешной актрисой. Спустя 3 года Труди станет моей любовницей, но уже раньше наше взаимное влечение было заметно всем, кто видел нас вместе. В наших первых контактах были детская невинность, радость и спонтанность, которые было сложно скрыть от окружающих. Однако со временем это влечение становилось все более сильным, и я начал бороться со своими новыми чувствами. Я не хотел пойти путем матери, попавшей в сложную ситуацию из-за конфликта между семейным долгом и любовью. Но постепенно я влюблялся в нашу соседку, и земля начала уходить у меня из-под ног. Мы со Стюартом постепенно становимся все ближе. Мы верим друг в друга и постепенно осознаем, что у нас общее будущее. Наши отношения не похожи на отношения мастера и ученика, которые у меня были в свое время с Джерри. Впрочем, моя связь с ним в это время заметно слабеет. Когда мы находимся на гастролях в Голландии, Джерри перебирается в Лондон и начинает играть на клавишах в топлес-бар в Сохо, в баре с официантками и танцовщицами, обнаженными по пояс. Он зарабатывает 50 фунтов в неделю, для меня это совершенно недостижимая сумма, и живет у приятелей на юге города до тех пор, пока не найдет свою квартиру. После возвращения из Голландии я приглашаю его на репетицию со Стюартом в надежде, что они найдут общий язык. Мы устраиваем джем-сейшн, играем несколько композиций Last Exit и известных каверов. После того, как Джерри уезжает, я неоднократно намекаю Стюарту, что было бы неплохо добавить в наш состав клавишника. С ним наша музыка станет более насыщенной и плотной. Однако тот и слышать об этом не хочет. Стюарт свято верит в наше трио, и если уж и говорить о каких-либо изменениях в составе группы, то надо искать замену Генри. Будущее покажет, что Стюарт оказался прав. Я начинаю подозревать, что Джерри чувствует, что я его позабыл. Он не тот человек, который будет меня ревновать за то, что я предпочитаю играть с другими. Более того, я совершенно не уверен в том, что Джерри хотел бы играть в тех группах, с которыми сейчас играю я. Но он член Last Exit, сдержал обещание и переехал в Лондон, поэтому я не хочу, чтобы у него создалось впечатление, будто я его бросил. Однако именно Джерри делает первые шаги к нашему окончательному разрыву. На следующий день после нашей репетиции втроем Джерри звонит и говорит мне, что во время гастролей с группой Билли Оушена ему предложили возглавить их состав. Я очень рад за Джерри, но когда тот спрашивает, хочу ли я играть на басу в этой группе, я отказываюсь, зная, что теряю 100 фунтов в неделю плюс расходы. Заработать столько денег в неделю с The Police было бы просто счастьем, и вообще деньги – штука совсем не лишняя, но у меня нет никакого желания вписываться в чужую группу. Я инстинктивно понимаю, что это сейчас было бы неправильно. После этого наши дорожки с Джерри расходятся. Я многим ему обязан. Джерри был моим учителем, хотя сам он, повторюсь, так не считает. Мы останемся друзьями, и после разных приключений Джерри станет уважаемым преподавателем музыкального колледжа в Ньюкасле и будет продолжать периодически выступать. Но я сделал выбор и связал свою судьбу со Стюартом, а через него и с его хитрым братом Майлзом. Начинается период, который можно назвать топтанием на месте. Голос наконец вернулся к Черри, и Майлз хочет, чтобы мы на месяц отправились с ней в концертное турне. Это турне заканчивается концертом в Roundhouse в лондонском районе Chalk Farm, на котором также выступают Jam и The Stranglers. Играем в Apollo в Глазго на севере и в Плимуте и Пензансе на юге. Большинство концертов в составе группы Черри и в качестве The Police проходят очень хорошо. И хотя наш сет стал более продолжительным и интересным, меня не покидает ощущение, что я попусту трачу свое время, не используя на 100% свой творческий потенциал. Однажды по пути после концерта в Стаффорде, в центральной части страны, я веду микроавтобус и засыпаю за рулем. Мы попадаем в аварию, которая могла бы унести жизни всех пассажиров. Раннее утро. Мы очень устали, и все в микроавтобусе, кроме меня и Генри, спят. Я за рулем уже пару часов. Генри сидит на переднем пассажирском сидении и должен со мной разговаривать, чтобы я не заснул, но сам он все чаще прислоняется головой к стеклу и дремлет. На дороге нет машин, и мы мчимся по средней полосе со скоростью около 120 км в час. Генри просыпается и видит, что я медленно перехожу из среднего в более скоростной ряд ближе к разделительной полосе. Он не понимает, зачем я перехожу на другую полосу, потому что на шоссе вообще нет машин. Потом он с ужасом замечает, что я веду с закрытыми глазами. Генри криком будит меня, и я вижу, что микроавтобус вот-вот врежется в центральное разделительное заграждение. Мы с Генри орем благим матом, я торможу, машину заносит, и она со свистом шин начинает стремительно приближаться к боковому ограждению. Я понимаю, что должен сделать блокирующий поворот руля, чтобы выйти из заноса. Метров 100 мы жжем резину покрышек, после чего я понимаю, что выронил автомобиль, снижаю скорость и останавливаюсь у обочины. К этому времени все в микроавтобусе уже проснулись. «Что за херня?» «Простите, я заснул, и Генри всех нас спас!» «Блин, стоящий момент, да?» Да, Генри, это был действительно стоящий момент. Однако время стоящих моментов Генри с группой The Police подходит к концу, потому что вскоре мы со Стюартом знакомимся с Энди Саммерсом, гитаристом, который окажет огромное влияние на нашу группу и развитие карьеры в целом. Бойфренд нашего издателя Кэрол Уилсон был басистом в англо-французской группе Gong, которая была популярной хипповской командой в начале 70-х. Пожалуй, ее самым известным участником является гитарист Стив Хиллидж. Бойфренда Кэрол зовут Майк Хоулетт. Он отличный музыкант, вкусы которого близки идеалам, к которым стремились Last Exit. Майк предлагает нам создать группу под названием Strontium 90. Я говорю ему, что странно иметь двух басистов в одной группе. И все же мы устраиваем пару репетиций, во время которых создаем схему, при которой играем по очереди и таким образом не мешаем друг другу. Однажды к нам присоединяется Стюарт и соглашается поиграть на барабанах. Нам нечего терять, почему бы и нет? Я снова поднимаю вопрос о том, чтобы к нам присоединился Джерри, но Майк говорит, что хотел бы предложить другого музыканта. Вот так, в небольшой студии в квартире Майка и Кэрол в районе Актон мы знакомимся с Энди Саммерсом. У Энди умное лицо, светлые ангельские локоны, и он очень молодо выглядит. Он хорошо одет, у него отличное чувство юмора, говорит, что в вопросах культуры является дилетантом и очень щепетильно относится к любым признакам неуважительного, сознательного или неосознанного отношения со стороны окружающих. Энди элегантен, и лет сать назад его назвали бы щеголем и дэнди. В 60-е годы я видел его в клубе A Go Go в составе группы Zoota Money, а позже в составе группы Кевина Койна. Энди долго жил в Штатах и играл в составе New Animals Эрика Бёрдена. Год назад Эрик вместе с женой-американкой Кейт вернулся в Англию, чтобы снова начать работать на родине. Я веду себя крайне учтиво. Когда позднее я ближе познакомился с Энди, то понял, каким начитанным человеком он является. У него большая библиотека, он любит эзотерику, очень хорошо знает кино и вообще имеет очень твердое мнение практически по всем вопросам, так или иначе связанным с искусством. У него есть все предпосылки стать страшным занудой, но таковым он не является, потому что ценит абсурдный юмор и все такое. Энди значительную часть своей жизни провел на гастролях с разными группами, поэтому понимает важность здравого смысла и холодного рассудка в коллективе, где все сходят с ума. Надо быть интеллигентным, начитанным и ставить себя выше других. И это Энди умеет делать так же элегантно, как играть на гитаре. Мы со Стюартом даем ему прозвище «Арт Монстр», которое тот воспринимает как высокий, но заслуженный комплимент. Сказать, что игра Энди произвела на нас сильное впечатление, значит ничего не сказать. Он великолепный музыкант, мастерски владеющий разными техниками и стилями, от классики до джаза и всеми остальными, попадающими между этими двумя категориями. Энди – музыкант, для которого я могу писать. Тот, кому я могу доверить исполнение своей композиции, человек, способный меня вдохновить, который поможет рождению музыки в моей голове. Правда, тогда я ничего подобного вслух не говорю, потому что мы находимся в студии Майка. Кроме этого, Энди – тот самый гитарист, который и нужен группе The Police. Я чувствую, что Стюарт разделяет мое мнение. Мы держим свои мысли при себе и обсуждаем этот вопрос только в машине по пути из студии. Я знаю, о чем ты думаешь. Да ладно, Стюарт. И о чем же? Ты думаешь о том, что Энди – это тот, кто нам нужен. Ну, а ты сам так разве не считаешь? Да и нет. А почему нет? Он, конечно, умеет играть, но... Стюарт замолкает, подыскивая нужные слова. «Понимаешь, это вопрос имиджа». Стюарт подозревает, что тут я начну разглагольствовать о том, что музыка и мода – разные вещи, но я молчу. «У Генри правильный имидж. Он не умеет играть». «Нет, умеет». «Стюарт, ты играешь на гитаре лучше, чем он, а ты играешь фигово». Стюарт, как настоящий дипломат, решает зайти с другой стороны. «Энди на 10 лет нас старше». «Да?» Но почему-то выглядит моложе нас. Ну, тогда остается вопрос имиджа. Стюарт, послушай. Я люблю Генри не меньше, чем ты. Он спас нас от верной гибели в микроавтобусе. Но мы так и останемся на месте, пока его гребаные музыкальные возможности не улучшатся. И я не хочу всю жизнь лобать в группе Черри. Стинг, я тоже не хочу. Ни один из нас не допускает возможности того, что Энди не захочет быть членом нашего никому неизвестного коллектива. Ему уже вычеркнули из списков Майка, словно ретушью извели Троцкого с фотографии членов Политбюро. Я уже не знаю, кому из нас эта идея приходит в голову первому, потому что мы почти хором произносим «А почему бы нам не попробовать репетировать с ними двумя одновременно?» Загорается зеленый свет светофора, мы трогаемся и всю дорогу до дома планируем революцию. Некоторое время мы продолжаем разогревать перед выступлениями Черри Ванила и играем в ее группе, но одновременно продолжаем репетировать с Майком. Майк утверждает, что Virgin Records хотят услышать пару наших синглов, поэтому мы записываем две песни. Первая – Electron Romance – псевдонаучная композиция со сложной и сильной партией баса. Вторая – Not on the Planet – песня про экологию, в которой мистер Саммерс зачетно играет на слайд-гитаре. Это вполне приличные треки, но мой голос плохо сочетается с голосом Майка. И вообще предложение собрать в одной группе двух басистов, конечно, новаторское и интересное, но мне сложно обосновать усилия, которые приходится предпринимать, чтобы мы друг другу не мешали. Я не очень хорошо понимаю свою роль в этой группе. Стюарт циничен, но, возможно, справедлив. Ты здесь для того, чтобы сглаживать его косяки. Он не умеет петь, а ты умеешь. Как бы там ни было, мы получаем огромное удовольствие от игры с Энди. Я написал для нашей программы две новые песни, которые Энди с удовольствием играет. Я начинаю чувствовать, что наши мечты по поводу группы могут наконец осуществиться. Расположенный в графстве Даром завод грамзаписей компании RCA кажется храмом, построенным в честь Элвиса Пресли. Фотографии короля украшают все комнаты и все коридоры. В мае планируется выпуск первого сингла «The Police», поэтому Стюарт, я и Генри заезжаем забрать пластинки по пути на концерт в политехе Ньюкасла. Нас заводят в комнату для прослушивания, сквозь стеклянное окно которой я вижу 6 престарелых дам в наушниках и в одинаковой униформе. Словно последователи секты или служители культа, они сидят под портретами Элвиса. Их лица не выражают никаких эмоций, а глаза совершенно пусты. Они явно находятся в состоянии транса в каком-то своем мире. 2 из них вяжут спицами, 1 крючком, 3 остальные читают журналы. Эти дамы проверяют качество пластинок, чтобы на дисках не было царапин. Вот так они сидят каждый день, час за часом, слушая Пуччини или Зигги Стардаст. Им без разницы. У меня такое чувство, будто я забрел в какой-то отдаленный уголок ада и стараюсь на них не смотреть. Мы прослушиваем наш сингл и находим на одной из пластинок фабричный дефект. На самом деле некачественно оказывается целая коробка пластинок из 50 штук. Нас это сильно расстраивает, но нам тут же выдают новую коробку синглов идеального качества, которую мы загружаем в микроавтобус и отправляемся на север в Ньюкасл. Я не был дома целых 5 месяцев. Мама очень рада меня видеть, а папу мое появление явно развлекает. Я внимательно всматриваюсь в его лицо, и он кажется мне совершенно здоровым. Очарованные американским гламуром Стюарта и гальским шармом Генри, мои родители в прекрасном расположении духа и не ругаются. Стюарт хочет выкурить в доме родителей косяк. Отец просит дать ему затянуться. После 2 затяжек он громогласно сообщает, что ничего не почувствовал, но вскоре начинает хихикать и потом почти горизонтально ложится в своем любимом кресле и засыпает. Мне кажется, что я никогда в жизни не видел отца таким расслабленным. Следующим вечером мы выступаем в политехе Ньюкасла. Получается совсем не то возвращение в лучах славы на родину, о котором я мог бы мечтать. Нас разогревает местная панк-группа Penetration, и это, ребята, должен вам признаться, просто класс. И говорю я это не из-за гордости за свои родные места. Когда мы выходим на сцену, зал покидает все поклонники Penetration, и остаются лишь некоторые из тех, кто помнит Last Exit, просто меломаны, мой шафер Кит Галлахер, гитарист Терри Эллис, организатор концерта Фил Садклифф и всегда поддерживающий меня мой брат. Мы играем хорошо, и нам вежливо хлопают. К Черри относятся точно так же. Кит потом говорит мне, что, по его мнению, The Police — это группа одного человека. Я не уточняю, какого именно, но надеюсь, что моя. Терри концерт не понравился. Фил Садклифф молчит, как сфинкс, а мой брат, отрастивший ужасные усы, откровенно говорит, что мы — полное говно. После концерта у нас покупают всего 4 пластинки. Критики в Англии в целом неплохо отнеслись к синглу Fallout. Один французский музыкальный журнал назвал его синглом недели. Совершенно непонятно, имеет ли все это отношение к тому, что Генри француз. Радио Клайд также называет композицию синглом недели. Марк Пи в своем уже высокоуважаемом издании Sniffing Glue пишет, что наш сингл – отстой. Отношение Марка в Пи вполне предсказуемо, хотя все же немного странно, ведь всех нас связывает Майлз. Мы продаем 4000 синглов. Идут разговоры, что в мае в Париже пройдет фестиваль в честь группы Гонг. Во Франции эта команда считалась культовой, поэтому кто-то предложил, чтобы члены оригинального коллектива выступали со своими группами в гипподром на севере Парижа. Приглашают и Strontium 90, чему мы несказанно рады. Мы далеко не хедлайнеры, но уже привыкли к этому. По датам все складывается как нельзя лучше, потому что на следующий день The Police приглашают разогревать Доктор Филгуд в городе Кальмар. Концерт начинается в 3 часа дня и заканчивается только на следующее утро. На мероприятие подтянулось 5000 французских хипов. На сцене парит огромный метеозонд и работает лазер, создавая намек на научно-фантастическую атмосферу. На концерте присутствует масса традиционных пожирателей огня, акробатов и грустных странствующих клоунов. Все это напоминает скорее бедную средневековую ярмарку, чем далекое будущее. На сцене группы, представляющие собой осколки большого и амебоподобного явления гонг. Группы, склонные к театральщине и безумному поведению, которого можно было бы ожидать от хоббитов. Мы в ударе, и публика громко аплодирует. На концерт приехал вездесущий Фил Садклифф, который, как мне кажется, ходит за нами по пятам, как ангел-хранитель. Фил пишет рецензию на фестиваль для Sounds. Он утверждает, что наша группа ему очень понравилась, в отличие от выступления The Police в Ньюкасле. Мы остаемся послушать выступление Стива Хиллидж, который является, так сказать, британским ответом на феномен Джерри Гарсия. Стив выступает отлично. После этого Энди, Стюарт и я уходим до грандиозного финала. Майк, понятное дело, должен остаться. Во время ужина в недорогом, но хорошем алжирском ресторане Энди говорит, что совершенно не разделяет энтузиазма мистера Сатклиффа. Кажется, Энди хочет стать членом нашей группы, но пока не видит себя заменой Генри в качестве второго гитариста. Мы со Стюартом помалкиваем, понимая, что не стоит раньше времени сжигать мосты. The Police в Лондоне выступают уже как хедлайнер в таких клубах, как Marquee на Уорд-стрит, поэтому Cherry Vanilla Band приходится найти замену мне и Стюарту. У нас уже часовая программа, хотя некоторые песни мы исполняем по два раза. Я все пытаюсь убедить Стюарта играть чуть медленнее, что решит эту проблему, но он пока и слышать об этом не хочет. Вскоре выясняется, что обещания лейблов Strontium 90 оказываются такими же эфемерными, как и обещания группе Last Exit. Майк пытается придать новый импульс команде, дав ей новое название Elevators, но во время выступления в театре Dingwalls оба баса никак не могут найти совместной гармонии, публика теряет интерес, и мы понимаем, что этот лифт не поднимет нас выше первого этажа. На следующий день мне звонит Энди и говорит, что ему неинтересно, как Майк назовет свою следующую группу. Elevator, Strontium 90 или придумает название еще какого-нибудь изотопа. Энди задает мне вопрос, когда мы собираемся уволить Генри? Майк расстроился, но остается спокойным. Он джентльмен и реалист, признает, что положение вещей изменилось и не станет нам мешать. Мы останемся друзьями. Это, правда, не решает проблем с Генри. Но милый корсиканец чувствует, что что-то не так. В музыкальном смысле он прогрессирует, но энтузиазма, в особенности на сцене, у него заметно поубавилось. Тем не менее, Стюарт пока еще не решил сменить Генри на Энди и предлагает играть вчетвером. Я доверяю его дипломатическому чутью и соглашаюсь. Летом 77-го года отмечают серебряный юбилей вступления королевы на престол. Каждую среду я прихожу в контору социальных служб, чтобы подать на пособие. Город украшен гирляндами и флажками. Нас ждет экстравагантное празднование второй эпохи королевы Елизаветы, что должно заставить нас позабыть реальности, сложности жизни в стране с массой социальных проблем и больной экономикой. По пути от дома до конторы социальных служб я прохожу мимо старого викторианского здания, на первом этаже которого расположен бывший магазин с закрытыми фанерой окнами. В одну среду я вижу, что около этого дома припаркован огромный черный Бентли с шофером в ливрее. Из окна второго этажа высовывается молодой человек с непричесанными и торчащими в стороны светлыми волосами. Это Пол Кук, барабанщик Sex Pistols. Остальные члены группы, Сид Вишес, Джонни Роттен и Стив Джонс, вываливаются из автомобиля в своих дорогих кожаных штанах и с намазанными гелем, торчащими во все стороны волосами. Они пьют пиво из банок и кричат Полу, который наблюдает за их чудачествами с отвлеченным любопытством трезвого человека. Сид залезает до середины столба освещения и показывает пальцем в окно. На заднем плане в дымке – социальная контора на Listen Grove. Если бы у меня тогда была камера, то я бы сделал идеальный портрет Британии разлива того юбилейного года, в котором отразились противоречия той эпохи и ее смешные заблудшие сыны. Мне нравится Pistols. Я им совершенно не завидую. Единственное, что омрачает мои мысли, это то, что не им, а мне надо сегодня подавать на пособие. Я спокойно иду своим путем. В социальной конторе творится хаос. В зарешоченном окне номер 26 появилась новая девушка, которая еще не научилась работать быстро. От ее окошка до входной двери тянется длинная очередь недовольных. Интересно, как долго я должен все это терпеть? В тот вечер мы со Стюартом идем в 100 Club на Оксфорд-стрит, чтобы посмотреть концерт новой группы Марка Пи Alternative TV. Марку надоело быть критиком, и он решил заделаться исполнителем. Он попросил меня одолжить его группе мой бас, и я выполнил его просьбу, чтобы показать, что не держу на него зла за негативный отклик на нашу пластинку в его журнале. Марк играет на гитаре всего несколько недель, и до этого он ни разу в жизни не пел, поэтому критиковать его было бы несправедливо. У нас со Стюартом есть деньги на пару банок пива, и мы договорились встретиться со старым приятелем по имени Ким Тернер. Ким – младший брат басиста группы Wishbone Ash Мартина Тернера. Он был барабанщиком в группе Cat Iron, и Стюарт несколько лет назад был их тур-менеджером. Ким – мастер на все руки, и в настоящий момент работает менеджером в компании Майлза. Он классный, хитрый и очень приятный в общении человек. Он станет тур-менеджером The Police и сыграет большую роль во всех приключениях, которые нам придется пережить, а также внесет свой вклад в успех группы. Но до этого еще далеко. И в тот момент Ким выступает гитаристом группы Марка, который пока только разучил на гитаре базовые аккорды. В качестве подтверждения древней мудрости инициатива наказуема, на следующий день мне возвращают мой инструмент с перегоревшим монитором. Спустя несколько недель Марк устраивает мне следующий сюрприз. В один прекрасный день я приезжаю на своем маленьком синем Citroen к Майлзу, живущему в районе Сент-Джон-Вуд, для того, чтобы забрать барабаны Стюарта. Самые дорогостоящие вещи, которыми я в тот период владею, это две мои гитары и Citroen. Перед домом Майлза стоит небольшой грузовик, и я паркуюсь на другой стороне улицы. Я обхожу этот грузовик и сталкиваюсь с Марком и его турменеджером Гарри, который выходит из дома Майлза. Они видят меня, и тут же на их лицах появляется смущенное выражение из-за того, что Майлз только что сказал им, что они сломали мой монитор. Они бормочут извинения, обещают расплатиться со мной когда-то в неопределенном и, скорее всего, далеком будущем, и забираются в кабину грузовика. Спустя несколько мгновений Майлз впускает меня в свою квартиру. Рядом с ним стоят два слюнявых и страшных английских дога. Вдруг с улицы раздается громкий звук сильного удара. Мы быстро подходим к окну и видим, как грузовик удаляется в сторону центра Лондона. У стоявшего на противоположной стороне от грузовика моего синего авто разбита вся передняя часть, словно это не полноценный автомобиль, а какой-то детский и игрушечный. Марк быстро свалил, потому что, как я узнал позже, у него нет ни страховки, ни водительских прав на управление этим грузовиком. Владелец грузовика Майлз приходит от этого в ужас. Сперва я шокирован, потом испытываю чувство праведного гнева и потом начинаю смеяться. Что в этом смешного? Нет, ничего смешного. Только Марк и Гарри разбили мою машину, но пока об этом еще не знают. Майлз хватается за голову. Теперь в ближайшее время они будут меня избегать. Энди официально стал четвертым членом группы The Police. Нам предлагают участвовать в фестивале в городе Мон-де-Марсан на юге Франции. В программе фестиваля The Clash, The Damned и The Jam. Мы снова не в числе хедлайнеров, но Майлз считает, что наше появление на фестивале необходимо для раскрутки группы. Майлз по-прежнему официально не занимается группой своего брата, но он стал уделять нам больше внимания, чем раньше. Мы работаем как лошади, не жалуемся и не подводим его, когда другие группы отказываются от его предложений. И все же Майлз пока не стал нашим менеджером. Двое долгих и утомительных суток мы едем на этот фестиваль в большом желтом автобусе. Судя по всему, смысл этого мероприятия в том, чтобы испытать решимость Энди стать простым солдатом в новом походе для покорения европейского континента. Энди не боится трудностей. Более того, оказывается, что он интересный и остроумный собеседник и попутчик. Мы приезжаем на место концерта, голодные и уставшие как собаки, но играем отлично. Энди зарекомендовал себя наилучшим образом, хотя между ним и Стюартом возникают некоторые трения из-за того, что последний считает, что должен доказать всему миру, что является самым скоростным барабанщиком не только среди его коллег в группах, участвующих в том концерте, но и на всей планете. Вне всякого сомнения, хедлайнерами мероприятия является The Clash. Мне нравится эта группа, их музыка мелодична, она построена на простых аккордах, и вообще они умеют играть четко, собрано и экономично. Во время их выступления на сцену выходит пьяный Кэптен Сенсибл из The Damned в ярко-красном берете и бросает за Джо Страммером бомбу-вонючку. Джо продолжает петь, но потом падает со сцены и ударяется об один из столбов, поддерживающих подмостки. Его быстро уносят на носилках, а он поет «Марсельезе». Спустя несколько дней после возвращения в Лондон Энди ставит нам ультиматум, и мне выпадает незавидная честь сообщить Генри, что его увольняют из группы. После разговора с Генри я помогаю ему погрузить его звуковое оборудование в машину. Мы оба в грустном расположении духа, хотя он говорит, что подозревал, что все так и закончится, после того, как в группе появился Энди. Генри, у нас были стоящие моменты. О да, были, мой друг. Самые стоящие. Мы с Генри остались друзьями. Он продолжал совершенствоваться в игре на гитаре, и когда я увидел его в следующий раз, он уже был гитаристом Wayne and the Electric Chairs. Я заезжаю к Стюарту и Соне, которые переехали из мажорного сквота в Мэйфэйр в скромную квартиру в районе Патни. Мы пьем кофе, сидя на полу в окружении коробок с их пожитками, пластинками, книгами, музыкальным оборудованием и арабскими побрякушками. Стюарт очень переживает. Майлз убедил его, что увольнение Генри – большая ошибка, и это сильно выбило Стюарта из колеи. Я напоминаю, что через 2 дня у нас концерт в Бирмингеме, и ему не стоит убиваться, а лучше подождать и прислушаться, как мы звучим в формате трио. Так или иначе, он заражает меня своим унынием, в которое впал после увольнения Генри. Я возвращаюсь домой под проливным дождем и узнаю, что Джо заболел. У мальчика высокая температура и сильное сердцебиение. Мы вызываем врача, который появляется через час. Это чернокожий с акцентом английского среднего класса, одетый в элегантный костюм, в очках в железной оправе. Мы с Фрэнсис стесняемся отсутствия ковров в нашей квартире, скудности мебели, но потом с ужасом замечаем, что кто-то из соседей принес для Джо голливога, который сидит словно кукла Вуду в углу кровати рядом с нашим больным ребенком. Английский. Голливуг. Голливуг голлидол. Кукла. Голливог представляет собой тряпичную фигурку, изображающую чернокожего человека. Его голова с круглыми белыми глазами, смотрящими перед собой, клоунским улыбающимся ртом и копной черных волос. За окном на карнизе дождь отбивает барабанную дробь. Доктор, к счастью, никак не реагирует на куклу, выписывает Джо рецепт лекарств и говорит, чтобы мы не давали ребенку перегреваться. Потом подсказывает, что ближайшая к нам открытая аптека находится на Пикадилли. Под проливным дождем я еду на Пикадилли, где вижу, что в аптеке работает всего один фармацевт, а народу тьма, словно все решили заболеть именно в этот вечер. Я отстаиваю очередь, покупаю антибиотик и возвращаюсь домой. После того, как Джо выпил лекарство, ему становится лучше, и он засыпает. Я же не сплю всю ночь, мучаясь мыслями, смогу ли я обеспечить семью, что будет с нашей группой, найдем ли мы деньги на оплату квартиры и когда Фрэнсис найдет работу. На следующее утро дождь прекращается, а Джо чувствует себя лучше. По радио сообщают, что за вчерашний день в Лондоне выпало самое большое количество осадков за последние 15 лет, а Элвис Пресли умер в своем поместье в Мемфисе. Ребекка – это небольшой ночной клуб в центре Бирмингема. Мы въезжаем в город и с радостью замечаем, что промоутеры не теряли времени зря и обклеили город афишами, извещающими о нашем концерте. Это очень важное для нас выступление. Мы представляем себе, что нам предстоит перейти Рубикон. Или мы его успешно перейдем, или же наша маленькая группа окажется на свалке истории. На кону стоит очень многое, и нам нужно, чтобы этот концерт прошел на ура. Энди выходит на сцену с пониманием того, что если сегодня ничего не сложится, то его репутация может сильно пострадать. Мы со Стюартом выглядываем из-за сцены на собравшуюся толпу. Потом выходим на сцену, зажигаются софиты. Исключительно от отчаяния и панического настроения, и, возможно, благодаря силе характера, мне и Стюарту удается в течение первых нескольких аккордов отбросить все сомнения. Мы начинаем играть, словно завели 10-тонный маховик или запустили мощнейшие турбины. Затем Энди выдает один блестящий гитарный риф за другим. Мой голос звучит, как хриплый крик хищной птицы. Толпа сначала замирает, но потом люди впадают в состояние экстаза. Публика полностью нас поддерживает, она догадывается, как важен для нас этот концерт. Мы 3 раза выходим на бис. Стюарт в очередной раз угробил свои барабаны. Мы понимаем, что в этот вечер добились чего-то большого и редкого. Ведь чем глубже копаешь, тем богаче клад. Я же понимаю, что наконец нашел группу, с которой могу исполнять свои песни. Мы все выдержим и пробьемся. Для этого потребуется время, но теперь я уверен в том, что это произойдет. Меня вдохновило появление Энди в нашей группе, и я снова начинаю писать песни, как в старые добрые времена с Last Exit. В период с конца августа до Рождества 77 года я напишу большую часть песен, которые войдут в наш первый альбом. Зачастую я перерабатываю свои старые композиции, накладывая фрагменты старого, доработанного текста на новые мелодии и аккорды. Новые песни получаются более собранными и с более прямолинейной подачей, чем их прежние инкарнации, но при этом с тонкими нюансами, которых до этого не было в нашем репертуаре. В основе композиции «So Lonely» лежат слова старой песни «Last Exit», а смена аккордов, мелодия и ритм текста взяты из «No Woman, No Cry» Боба Марли. Сами слова «So Lonely» повторяются под проигрыши чистого рок-н-ролла. Мне тогда ужасно понравился этот гибрид рока и регги, а также удивило то, как легко и непринужденно нам удалось сделать весело спетую песню про то, как человек чувствует себя несчастным и одиноким. Очень немногие из новых групп в тот период могли качественно играть регги. Стиль со сложным контрапунктом, то есть одновременным сочетанием 2 или более самостоятельных мелодических голосов. Вообще звук барабанов регги совершенно не похож на то, как принято стучать в рок-н-ролле. В мелодии преобладает звук баса, что дало нам со Стюартом возможность исследовать тонкие моменты гармоничного взаимодействия наших инструментов, которые редко обыгрывали группы, не имеющие большого опыта. Создание естественного сочетания мощного ритма рок-н-ролла и певучести регги показалось нам интересным ходом, особенно учитывая, что в то время ландшафт постпанка стал казаться многим территорией ведения боевых действий. И такое положение вещей предоставляет нам новые возможности. В октябре наша группа выступает вместе с Уэйн Канти во Франции. Гитаристом в составе Уэйн Канти стал Генри, а еще у них новый барабанщик. Басист Вал говорит, что Крис пытался вернуться в Англию, спрыгнул с корабля и поплыл назад. Его выловили и снова депортировали. Бедняга. В Париже мы выступаем в расположенном в Сен-Жерменском квартале Нэшвилл Клаб, имеющем репутацию злачного места. На несколько дней нас поселили в мрачную ночлежку за вокзалом Сен-Лазар. От бульвара наш отель отделяет узкий и зловонный проход между домами. С одной стороны выхода на бульвар расположен секс-шоп, с другой – плохо освещенный магазин подержанных книг. Сам проход до отеля кишит проститутками. Женщины курят, не переставая. Они одеты в незастегнутые блестящие дождевики, короткие юбки, дешевые высокие сапоги или туфли на высоких каблуках. Стреляют глазами и смотрят вдоль улицы, выставив над глазами ладонь, как шпионы в дешевых фильмах. Некоторые из них – молодые, симпатичные, некоторые постарше, а часть просто старые. Выражение лиц – от мрачного до ироничного. Чаще всего спросом пользуются зрелые женщины, словно клиенты больше всего ценят опыт и понимание жизни. Молодые и симпатичные мало кому интересны. На показную невинность, видимо, нет особого спроса. Точно так же редко берут старых дам, которые, как кажется, стоят здесь уже 1000 лет. В грязноватом фойе нашего отеля над стойкой консьержа грустно висит местами отстающий от стены старый рекламный плакат «La Comédie Française». Это реклама постановки драмы «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана. Я стою и смотрю на этот плакат, рассматривая его потухшую радость. На нем изображен смеющийся мужчина с гигантским носом и в шляпе с перьями. По пьесе, это трагический клоун, проклятием которого является его собственное чувство чести. Этот человек обладает завидным даром красноречия и искрометным чувством юмора. Он, не показывая своего лица, влюбил в себя молодую девушку, но сделал все это для своего друга. Этот друг умирает, но все равно не смеет показаться девушке на глаза. Это история о мужчине, который любит, но не любим, и женщине, которая любит, но не видит своего возлюбленного. Эту женщину зовут Роксана. В тот вечер я поднимусь к себе в номер и напишу песню «Роксанне». Я изображу ее в виде молодой девушки, наподобие тех, которые стоят в проходе на бульвар и которых никто не покупает, с оттенком грусти, которую вложил в образ своей героини Эдмон Ростан. Этой песне будет суждено изменить всю мою жизнь.